2. Валентин помолчал, отвалился на спинку кресла. «Батюшки мои!» — наконец сказал он с ощущением, что судьба вяжет какой-то хитрый узел. «Да, я тоже удивился». Юрик завозился на подоконнике, посопел совсем по-ребячьи. «Но я вас сразу узнал, еще там, у костра, по бородке». «Ну да, бородка все такая же, разве что с проседью. А тебя-то мне как было узнать? Был малыш, а сейчас уж отрок. Постой, тогда тебе было лет 8, прошло еще столько же. Вроде пора уже в юношу превратиться, а?» «Мне было тогда 6,5, а прошло, по-моему, 7. По крайней мере, там, где я живу. Тогда в ручейковом проезде я выглядел старше, чем был. А теперь наоборот, скоро 14, а расту медленно. Да и неохота пока, по правде говоря. Успеется еще». «Успеется», — вздохнул Валентин, пытаясь сообразить, сколько же все-таки на самом деле прошло лет. Запутался и сказал: «А ведь я искал тебя потом, и вот чертовщина. Ни дома этого, ни улицы. Решил даже, что приснилось». «Нет, не приснилось это», — с нерешительной ноткой разъяснил Юрик. «Просто скол пространства. Такое бывает сейчас, потому что период сейсмической нестабильности кристалла. Вот грань с гранью и сошлись на меридиане». Нервный холодок царапнул Валентина, и он спросил с нарочито равнодушным смешком: «Что-что? Начинается фантастика, да?» Юрик сказал чуть виновато: «Это не фантастика, а данность. Видимо, здесь еще неизвестна базисная теория великого кристалла, да?» Был единственный выход — беседовать, будто ничего не случилось. Не проявлять ни тревоги, ни нервной дрожи, ни недоверия. В конце концов, это же просто мальчик Юрик. «Не знаю. По крайней мере, лично я ни про какой великий кристалл не слыхал». «Тут вот какое дело». Юрик заговорил свободно, без обычной мальчишеской сбивчивости. «Многие явления пространственно-временных структур можно объяснить лишь при одном условии, если принять за основу утверждение, что Вселенная обладает свойствами кристалла. Некоторые ученые считают, что кристалл этот вытянут в бесконечности, смыкается полюсами и образует великое кольцо мироздания. Отсюда идея замкнутости пространств и явление темпоральных колец. Но это, в общем-то, пока спорно. А вот что бесспорно. Число граней у кристалла бесконечно, и каждая грань — это не двухмерная плоскость, а объемный, многомерный мир. Причем одно из измерений каждой грани — многовариантность развития данного мира. Я, наверное, бестолково говорю, да?» «Наоборот, очень толково. Будто отличник на уроке». Юрик хмыкнул. «Потому что привык. Зачетов-то знаете, сколько пришлось сдавать?» «Зачетов? Где?» «В школе. А многовариантность развития? Ну, это когда в одном Краснохолмске есть ручейковый проезд, а в другом его нет». «Это что же? Значит, существует множество Краснохолмсков?» Довольно ровным тоном поинтересовался Валентин. «Не удивляться так не удивляться. Верить так верить. В конце концов, была в словах мальчишки четкая логика». «Краснохолмсков? Их немного, конечно. Он один, только в разных вариантах». «Ну и, значит, жители его тоже в разных вариантах? Я, например. В одном варианте сижу здесь, а в другом, скажем, лежу дома на диване и смотрю телевизор, потому что Господь уберег меня от визита воистенок, будь он неладен». «Я не знаю», — как-то сдавленно сказал Юрик. «Это можно по-всякому думать. Тут даже ученые путаются и спорят. А я кто?» «А ты кто?» — вырвалось у Валентина. «Я?» Юрик смешался и вдруг хихикнул, меняя тон. «Отрок, вы же сами сказали». Валентин заставил себя расслабиться, усмехнулся. «Ну, скажи тогда, отрок, поймал ты в тот раз золотую рыбку?» «Поймал», — почему-то невесело отозвался Юрик. «Дождался, когда солнечный блик зажегся, и вытащил сеткой». «Ты это серьезно?» «Вполне», — искренне сказал Юрик. «Ну и выполнила она желание». Еще тише Юрик проговорил: «Такая рыбка, она ведь не как в сказке. Чтобы желание исполнилось, надо ее сжать в кулаке до смерти. А она живая, не мог я. Носил в кармане, всегда с собой». «Как в кармане?» Она же должна жить в воде. Не, это такая рыбка. Раз в сутки обмакаешь в воду, и ей хватит. Завернешь в тряпочку, она там и спит потихоньку. Ну а как же то твое желание? Не удержался Валентин. Оно какое было? Желание-то? Поскорее домой вернуться. Меня ведь туда, в ручейковый проезд, почти что силой сослали. Дома смута началась. Вот отец и учитель меня исплавили от греха подальше, чтобы жив остался. Учитель ведал переход, и там, в Краснохолмске, у него был друг, такой же старый дед. «Юрик, а что за смута? И где это?»